рядом не было сильного друга, Каири. Все знаешь про меня. Почти. 1%. 99% не знаю. Никто ни про кого больше 1% не знает. Согласен? Сами мы про себя знаем, ну 2, ну 3%. Как поступим через минуту, не знаем. Кого полюбим, кого возненавидим, не знаем. Вот вздрогнет сейчас под нами земля, что станем делать, не знаем. Может, я тебя спасу, а может, ты меня, когда станут падать стены. Народ загадка, но и человек загадка, согласен? Ты такой мудрый, что с тобою даже спорить нет смысла. 1%, говоришь. Ну, 2. Ну, уступаю. Ну, 3. Асуры, асунны ваши. Там же все расписано. О чем ты? Потому и расписано, что Аллах нам не доверяет. Вот он не велел нам пить, а мы пьем. Что Аллах? Жена мне запрещает пить, а я пью. Она мне партийный выговор обещает. Я ее собираюсь поцеловать. А она от меня отстраняется, опять, говорит, от тебя этим отвратительным араком несет. Смотри, говорит, получит ты у меня выговор с занесением в учетную карточку. И где это говорится, друг? Я несчастнейший человек. Не страшись, чал все снимет. А запах? Его не скроешь, выключив торшер? Скажи, тебе понравился Ашер? Сильный человек, да? Какой Ашир? Вся наука, все навыки, вся осторожность, весь этот набор предупредительных в себе сигналов, все сейчас вспомнилось и зазвенело в Знаменском, упреждая, остерегая, призывая к осмотрительности, осторожности, лукавству, умолчанию, чего там еще. Словом, всему тому, без чего твоя работа за границей, даже если ты вовсе не дипломат, а журналист, не стоит ни гроша. Но разве тут была за граница? Разве этот славный малый весело сейчас его рассматривающий иностранец? Нет, не за граница, но пограничная зона, заступив которую можно погубить Ашира Атаева, одним неосторожным словом можно погубить, поскольку этот Ашир Атаев начал, похоже, нешуточный бой с нешуточным противником. Какой Ашир, дорогой? И Знаменский с таким недоумением ответно уставился на Мереда, что сам себя про себя похвалил. «Хорошо, — ответил, — похвалил его Имрет, — хорошо глядишь. Притворяешься хорошо. Ну ладно, когда будем уезжать, передам тебе на вокзале письмо для Ашира. Он звонил мне. Из Каракалы вы поедете поездом, вот вам на вокзале и дам письмо». «Не пойму, о чем ты толкуешь, дорогой Имрет, — сказал Знаменский. Мне никто никаких поручений не давал, никаких писем брать мне не поручено. Ты не спутал чего-нибудь?» «Правильно, правильно отвечаешь, Мерет, просто любовался Знаменским. Письмо я тебе все-таки передам, а ты уж сам решай, куда его деть. Не доверяешь мне? Молодец. Хотя обидно, конечно. Неужели я похож на провокатора?» «Ты похож на очень славного парня, Мерет, но...» «Правильно, правильно отвечаешь. Немного приподниму завесу, совсем немножко, чтобы ты хоть чуть-чуть поверил мне. Доверие нужно даже не нам с тобой, а этой шурпе. Ее нельзя хлебать за одним столом, не доверяя друг другу. В старину враги не садились за один стол, а если садились, не притрагивались к еде, боялись отравы. Недоверие — это отрава. Я верю тебе, Мередно. Действительно хорош супчик». Знаменский, обжигаясь, начал есть. «Ну и горяч. Чурек бери. Шурпа медленно остывает, жир мешает. Ее надо с хлебом есть. И не спеши глотать. Так вот, наш Ашир собирает сведения, где у нас по Туркмении высаживается мак. Он, понимаешь, карту маковых посевов решил нарисовать. Совсем агрономом стал, когда из прокуратуры прогнали. Ну, а я кое в чем ему тут помогаю. У меня много друзей. Во всех наших городах и селениях можно найти моих друзей. Один видел где-то маковое поле, другой видел где-то... Кто в предгорьях, кто в горах, кто где. Возле канала клочок поля, возле Кяриза клочок поля. Там, тут, там.